Глава 12. Кажется, что-то хрустит рядом. Я смотрю в сторону и вижу, что это хрустит сиденье стула, не выдержав хватки моего вынужденного напарника. Судя по лицу, ему совсем не понравилось решение ректора. Как будто я воодушевлена. С этим снобом, который все время обвиняет меня во всем, что происходит. Ваши студенческие кристаллы должны отмечаться ежедневно в регистратуре библиотеки. Время работы 3 часа. Ректор что-то себе записывает. Буду проверять и очень не советую пытаться отвертеться. Он поднимает взгляд на меня и предупреждающе смотрит. А я-то тут при чем? Как будто я больше всех тут возмущена. Вон сидит рядом, рычит, мебель ломает. Господин ректор собирается что-то спросить Дэриан. «Если вы беспокоитесь насчет того, что узнает ваш отец», перебивает его ректор, то это не в моих правилах доносить родителям. Я верю, что вы достаточно разумны и логичны, чтобы сделать выводы. Я чуть-чуть расслабляюсь, надеясь, что и родители Лери ничего не узнают, но меня ждет разочарование. А вот вашим родителям, студент Калифрон, мне пришлось сообщить. Он внимательно глядит на меня, оценивая реакцию. Все же проблемы со здоровьем — это не провинность. Они обещали, что навестят вас в ближайшее время. По спине пробегает неприятный холодок. Мне еще только встречи с представителями рептилий не хватало. Если в матушке Лере столько яда в письменной форме, то вживую она просто утопит меня в нем. «А нельзя ли?» Начинаю я, но мне тоже не дают договорить. «Нельзя». Ректор качает головой, смотрит на часы и продолжает. «А вот идти можно. Сразу в библиотеку, чтобы осталось время на подготовку домашнего задания». Первый вскакиваю я и буквально бегу к выходу. Слышу, как с облегчением, что его до конца не доломали, скрипит стул Дэриана, а потом различаю шаги следом за мной. «Очень советую вам разобраться в ваших личных проблемах, пока они не стали проблемами Академии», доносится до нас перед тем, как дверь закрывается. Вылетев в приемную, я тут же останавливаюсь. Я же не знаю, куда мне идти. Но, похоже, делаю это слишком резко, потому что в меня сзади впечатывается Дэриан. Я по инерции лечу вперед, но он, как и некоторое время назад в столовой, ловит меня. «Ты издеваешься, Лери?» — рычит парень. «Тебе просто нужно лучше смотреть, куда ты идешь», — отвечаю я не менее возмущенно, все еще болтаясь на его руках. «Неужели ты наконец-то показываешь свое настоящее лицо?» Дракон ставит меня на ноги и отходит. Я догадывался, что ты только хочешь казаться тихой и робкой. Я хмурюсь, поджимаю губы и отряхиваю форму, как будто он мне ее испачкал. «И давно прозрел?» — шеплю я. «Да вот, когда узнал, что ты...» «Вы еще здесь?» — доносится из кабинета. «Ничего себе, у ректора слух!» — удивленно говорю я. «Ведь не сказать, что мы громко разговаривали, да и не под самой дверью даже». «Что ты хотела от дракона?» Дэриан смотрит на меня, как на дурочку, и проходит мимо. «Чтобы не подслушивал», — фыркую я, семеня следом. «Уф, чуть не спалилась. Значит, ректор тоже дракон. Могу поспорить, он огромный, черный и зубастый. Интересно, а какой Дэриан? Красный, зеленый или тоже черный? «Да ну какая мне разница? Главное, что высокомерный чешуйчатый гад. У нас на юрфаке подобные особи водились, разве что без дракона. А так, тоже высокомерные, уверенные, что им все позволено, и постоянно вешающие лапшу на уши девчонкам. Уж сколько подруг у меня от них поплакать успели. Хорошо, что я всегда была вне их поля зрения, хотя, наверное, в этом мы с Лери похожи. Насколько я понимаю, она тоже не купалась во внимании парней, а с Дэрианом пошла уже ва-банк. Кстати, хорошо, что отработка в библиотеке. Я, может, узнаю, что за книги брала Лерик, какой темой интересовалась. Если тут все так строго с документацией и регистрацией по кристаллу, то должно быть что-то вроде читательской карточки, где были бы записаны все книги. Жаль, что вряд ли она запретную книгу на себя оформила бы, ведь наверняка вытащила ее каким-то хитрым способом. Еле успеваю за Дэрианом, но понимаю, что если отстану, сама буду добираться дольше, чем нам придется работать. Мы выходим из башни ректора. Идем вдоль какого-то длинного, очень длинного здания, пересекаем небольшую площадь с лавочками для отдыха и подходим к зданию с арочными окнами. Дракон прикладывает кристалл к дверям и распахивает их. Я следую его примеру и захожу внутрь. Всегда считала, что у нас огромная библиотека в несколько этажей, но то, что я вижу здесь, просто поражает воображение. Кажется, я теперь это место буду видеть во сне. Высокие, расписанные магическими символами потолки, кажется, уходят в самое небо над бесконечными полками с книгами. Уровни, этажи амфитеатром спускаются до самого низа, где в центре располагается огромный читальный зал с массивными столами. Вдоль всех книг тянется золотистый поток нитей, сходящийся в итоге около нас, у длинного стола с маленькими металлическими табличками. Дэриан молча кладет свой кристалл на одну из табличек, и над ней появляется полупрозрачный светящийся свиток. Мой вынужденный напарник читает его, цыкает и идет к читальному залу. Повторяю за ним, получая похожий свиток. Очистить столы от воска. Перевожу взгляд на три почти бесконечных ряда столов и понимаю, что встряла. Но с другой стороны, у нас время ограничено. 3 часа, а не до потери пульса. Еще бы знать, как это сделать, было бы вообще идеально. Ответ тоже находится. Тонкая золотистая нить протягивается к сумочке на торце стола. Там я нахожу металлический тонкий шпатель, кисточку и совочек. Ну что ж, приступим. А время засекается само интересно. Думаю, вслух я и даже не надеюсь, что Дэриан хоть что-то скажет. Тебе не надоело, Лерия? Он собирает со столов книги в стопку и, касаясь одной из золотых нитей, начинает подниматься по ярусам амфитеатра. Лучше сядь и не делай ничего, только испортишь что-нибудь. Вон, возьми очередной роман и почитай. Хоть под ногами путаться не будешь. Да иди ты! Нашелся тут. Как будто у него все получается идеально и без проблем. Во мне закипают протест и жгучее желание доказать, что все это — пустые обвинения. Аккуратно, стараясь не задеть гладкую полировку, методично соскребаю воск, а потом сметаю его в совочек. Первые 2 стола получаются легко, хотя и долго. Зато на третьем создается впечатление, что свеча была не из воска, а из какого-то другого материала, твердого и совершенно не соскабливающегося. Я подхожу к нему то с одной, то с другой стороны, пока рука случайно не соскальзывает. Шпатель рассекает подушечки пальцев левой руки. Я тихо ойкаю и на автомате подношу ранки к губам. «Чёрт!» — вырывается шепотом у меня. «Говорил же тебе, сиди, не суйся!» Дэриан как-то неожиданно быстро оказывается рядом и обхватывает мою кисть горячей ладонью, рассматривая порезы. «Не делай вид, что тебе не нравится то, как у меня ничего не получается». Я пытаюсь вырвать руку, но он не дает. Его пальцы делают странное движение над моими, и боль отпускает. «Именно», — кивает Дэриан, не сводя глаз с ранок. «Люблю смотреть на твои провалы, как есть изюм. Просто могу бесконечно это делать. Тогда желаю тебе, чтобы все кексы тебе попадались без изюма». Выпаливаю я. Помню, мне ромовая баба в детстве без изюма досталась. Я тогда от расстройства чуть не плакала. И не важно, что это было в садике. Сейчас я бы тоже расстроилась. Но Дэриан почему-то напрягается, медленно переводит взгляд на мое лицо и всматривается в глаза. «Лерия, ты серьезно ничего не помнишь?»